Глава 16. Утро наступило слишком быстро, и Локи фырчаще катал усами мою руку. «Я уже встаю», — пообещала я, хотя была далека от того, чтобы оторвать себя от кровати. «Санти, у нас тренировка сейчас. Помнишь, Израиль говорил?» Не отступал кот. «Доброе утро», — раздалось тихое с порога. Я приоткрыла глаз и увидела Виреля, который имелся в дверях. Мальчик заснул в одном из кресел гостевой комнаты. «Доброе, Вир. Прямо есть душ и ванная. Только я первая. Я быстро». Мальчик кивнул и посмотрел на Хироса. «Не стесняйся, малец, не надо», — фыркнул Локи. После того, как мы собрались и позавтракали, я осторожно решила расспросить нашего подопечного. «Скажи, а что тебе интересно? Может, тебе нравится изучать существ или, допустим, оружие или зелья? Мне нравится читать», — после недолгого раздумья ответил эльф. «Отлично. Помнишь, вчера мы встретили двух мужчин по дороге? Так вот, тот огромный усатый — главный хранитель знаний Академии, а библиотека у него просто красивенная. Хочешь, я тебя туда отведу?» Вир часто закивал и улыбнулся. Мы собрались, я постучалась к подруге, но в комнате никого не было. Либо она ушла раньше, либо не возвращалась. Неужели Шерх и Рони были вместе? Я тряхнула головой, рассудив, что это их дело. Оставив маленького эльфа на попечении ворчащего Брувза, я вместе с Локи отправилась на полигон для тренировок. В академии жизнь кипела, как и раньше. Все спешили на первые занятия, стояли шум и суета. Кот тем временем пересказывал интересную легенду о Багровом океане, а еще открыл мне воспоминания о словах моряка. Что богиню тоже создали некие высшие сущности. Любопытно. А насчет легенды, если есть в ней доля правды, то это грустно. Похоже, Мойра была помешана на первом вампире, пока не получила его любовь. Вся группа оказалась в сборе, и не только наша. Тирен и Делеон тоже стояли в общей шеренге, высматривая, скорее всего, меня, потому что, заметив, как мы подходим, замахали, чтобы я присоединилась. Ронарики не было видно, и я немного забеспокоилась. Потом спрошу у Дала, как они закончили вечер. «Доброе утро, студенты», — приветствовал Азраэль. Сегодня темный эльфийский лорд выглядел ослепительно. Тренировочные штаны сидели, словно вторая кожа, а шелковая туника, накинутая на голый торс, наверняка умышленно оставалась расстегнутой. Мышцы пресса на смуглой коже невольно приковывали взгляд. И когда я, насмотревшись, подняла голову, то встретилась с насмешливыми глазами магистра, который наблюдал за мной. Главное, чтобы он не подумал, будто я питаю какие-то романтические надежды. «Прежде чем вы начнете проходить полосу препятствий, хочу объявить вам команду для турнира». Мы с парнями настороженно переглянулись. «Делеон, Тирен, Сати, Ронарика, Рейвен, Натаниэль, Милвин, шаг вперед». Мы послушались. «А я?» — расстроился Локи. «А ты будешь смотреть и болеть за нас, малыш», — ответила я. «Где Ронарика?» — нахмурился Азраэль. «Я хотела пожать плечами, но своих не выдаем», поэтому вслух произнесла: «Магистр, она позже присоединится». «Хорошо. Студенты, прошу знать наших участников в лицо, так сказать. Именно они добудут нам победу в этом году». Я незаметно улыбнулась, ткнув локтем Делеона. «Не толкайся. Я вчера перебрал, поэтому сейчас просто умру», — почти беззвучно прошипел Светлый. «Пить меньше надо», — как ни в чем не бывало, парировала я. «Все на полосу. А семерка, нет, шестерка, проходит полосу два раза, потом ко мне», — дал отмашку Азраэль. Делеон застонал, Тирен захихикал. Рейвен выглядела насупленной. Аннет и Милвин счастливыми, что их взяли в команду. Первый круг. Светлый не рассчитал и свалился в грязевую яму. Смеялись все, потому что упавший эльф — такого даже я никогда не видела. Эльфы обычно бегали так, словно не касались земли, особенно Дал. Локи несся с нами, иногда развлекаясь тем, что рычал и пугал одногруппников. Моя тень подросла, и сейчас он был раза в три крупнее земного ягуара. Я всей душой радовалась, что он жив, и была благодарна Абадону. Хотя понимала, что вампир спас Хироса, чтобы понравиться мне. Я только не знала, как рассказать коту о своем выборе в пользу Сейгуна. Мне казалось, что Локи возненавидит меня за то, что лишила его счастья жить с Хиросами. Ведь могла же отдать силу на это. Контролируя дыхание, я бежала и старалась прогнать эти мысли, чтобы их не почувствовал кот. Богиня была еще одной проблемой, и я не знала, как к ней подступиться. Она меняла тела, словно перчатки. Как ее вычислить, я не представляла, тем более я не понимала, как убить. Силы бога нет ни у меня, ни у Абадона. Хотя Мойра сейчас уязвима, но кто знает, что она выкинет. «Ну вот чего ты хмуришься?» — спросил бегущий справа от меня Тирен. «Ты избавилась от силы, Локи рядом, Сейгун воскрес, радуйся». «Это маленькая, но победа для всех нас». «Я не хмурюсь, я думаю», — пропыхтела я, улыбнувшись. «Не знаешь, где Рони?» «Я думал, что ты знаешь». «Нет, я соврала. Нужно было как-то прикрыть ее». «Не думаю, что что-то могло случиться. Скорее всего, она осталась у Шарахсина», — успокоил Темный. «Возможно, я зря паникую. Они оба огненные, все могло случиться». Дракон чуть не кричал о том, что демоница ему нравится, и в этот раз он точно не притворялся. Второй круг полосы препятствий, на удивление Азраэля, пробежали все студенты. Темный отправил их на разминку и собрал нашу шестерку. «Садитесь, разговор будет долгим». Локи улегся на траву. Я села рядом, запустив руку в плюшевую шерсть. Ребята, помявшись, тоже завалились на землю. С края тренировочного поля к нам спешила демоница. «Можно присоединиться?» — спросила запыхавшаяся Ронарика. Магистр только кивнул и продолжил. «Итак, семерка в сборе». «Подруга, все нормально?» — спросила я мысленно, но демоница не ответила, закрывшись. «Так, выясним после, что случилось». Азраэль тем временем расхаживал вокруг нас. «Команда готова, но осталось выбрать командира». «Я хочу», — подняла руку Рейвен. «Ни за что не буду подчиняться девчонке», — пробурчал Нед. «Лучше поставьте меня командиром». «Это решать не вам, а мне», — отбил темный эльф. «У вас разные уровни подготовки, и магической, и физической. Но для командира важно другое — умение находить мгновенный выход из тупика, лидерские качества и смекалка во всей красе. И я вижу это только в одном из вас». «Это Тирен», — поняла я. «Он столько знает и столько умеет, что всем нам далеко до него. Да и не хотела бы я командовать шестеркой вечно спорящих между собой студентов. Это как быть ведущей в упряжи молодых лаек, тянуть и вести за собой остальных». «И кто же это?» — спросил Делион с любопытством, хитро подмигивая Тирену. «Не поняла, они на что намекают?» «Это Сатия», — после эффектной паузы ответил Азраэль. «Ваши возгласы и протесты не принимаются». Я подняла ошалелый взгляд на магистра и чуть пальцем у виска не покрутила. «Магистр Азраэль, это исключено! Я не могу и не хочу быть главной!» — горячо выпалила я. «Сатия, тебя не спрашивают, и твое мнение не учитывается. Прими это и начинай вживаться, потому что за все неудачи команды я спрошу с тебя. Но...» «Без но. Слушаем дальше. Кратко о том, чем мы будем заниматься всю неделю. Для начала скажу, что вы освобождены от половины предметов. Замещающим деканом пока будет Сейгун де Санти. С утра ректор назначила его на эту должность. Он проинформирует вас о предметах, которые вы посещать обязаны. Дальше по тренировкам. Все время, кроме занятий, вы будете находиться здесь, отрабатывать заклинания и магические трюки, а также перенимать опыт друг друга в боевом искусстве. Теперь о командире. Его слушаться, как меня, и всячески помогать». «Ну да, будут они тебя слушать. Вон как насупились все», — прокомментировал Локи. «У меня есть ты и волколаки, так что как их заставить, я придумаю», — пошутила я в ответ. «А теперь можно задавать вопросы по самому турниру», — разрешил лорд. «Почему турнир двух лун? Он проходит ночью?» — тут же спросила я. «Это традиция. Турнир проводится раз в год, в неделю, когда две полные луны расходятся по двум сторонам нашего мира и выстраиваются по его бокам на одной линии. В эти дни небесные светила очень близко к Энде. Турнир проходит в ночное время, но всю неделю две луны глядят на поверхность Энды так, что светло, как днем». «Белые ночи?» «Интересное определение», — кивнул Израиль. «Поэтому и девиз турнира звучит так: пусть две луны укажут на сильнейшего». «Три команды?» — снова спросила я. «Да, три команды, три академии. 21 участник», — терпеливо объяснял Темный. «Три тура, которые проводятся через день, в разных местах. Если, например, испытание первого тура проходит в лесной чаще, то второй может быть в пустыне». «Но порталы теперь не работают». «Верно. Не работают на Энде, но работают в два связанных мира». «Магистр, хотите сказать, что испытания будут проходить в разных мирах? Разве это не опасно?» — с ужасом спросил Милвин. «Постойте», — подняла я руки, привлекая внимание. «Турнир же двух лун. Если испытания будут в связанных мирах, это будет не совсем то, потому что, как сказал магистр, луны выстраиваются в одну линию с Эндой, но не с другими мирами. Поэтому думаю, что все-таки испытания турнира сделают на Энде», — заключила я. Все призадумались. Темный эльф присел к нам на траву и ответил: «Я даже не думал об испытаниях в таком ключе. Может, ты и права. Предполагаю, что тогда руководство Академии обратится к иллюзиям». «Боевые заклинания, магические трюки и боевое искусство. Я правильно перечислила?» Азраэль кивнул и ответил. «Это полный перечень того, чем вы займетесь на турнире». «А своей силой?» Улыбнувшись, Ронарика стряхнула с пальцев жидкий огонь, который, не долетев до травы, тут же погас. «Нет». «Это будет весело», — усмехнулся Делеон, обернувшись к нам с Тиреном. «О да, не сомневаюсь. Кажется, нам нужно хорошо обдумать стратегию. Но как, если задания туров неизвестны заранее? То ли бой между командами, то ли выбраться откуда-то. Я вспоминала вообще все, что знала о командных играх, и выходило, что у нас есть несколько разных вариантов развития событий». «Думаешь, как командир», — фыркнул Локи, хитро сощурившись. «У меня нет выбора, поэтому лучше сразу проникнуться игрой, чем быть совсем неподготовленной к турниру». «Итак, сейчас вы идете на завтрак и на две лекции. После я жду вас здесь. Будете отрабатывать боевые заклинания и осваивать защитные». Мы поднялись, расходясь, но принцесса демонов дернула меня за локоть. «Сати, подожди». Я остановилась. «Не обижайся на мое молчание. Я просто пока не знаю, как рассказать». «Я не обижаюсь», — пожала я плечами. «Ты думаешь, что не обижена, но ты расстроена», — подмигнула подруга. «Иногда я не люблю эту твою способность». «Знаю», — улыбнулась она. «Локи, малыш, можно тебя обнять?» Хирос закинул лапы ей на плечи, боднул мордой в подбородок и смачно обслюнявил щеку. «Локи!» — рассмеялась Ронарика, вытирая покрасневшее лицо. Перед трапезой в столовой я вспомнила про маленького эльфа, который остался в библиотеке. Но Локи успокоил, сказав, что навестит Вирелли и принесет ему завтрак, когда мы отправимся на занятия. «Я горжусь тобой», — сказала ему, когда кот уходил. Перед этим Локи показал мне воспоминания их приключений. Кот не бросил мальчика, хотя мог оставить где-нибудь в поселении или в портовом городке. Они прошли длинный путь вместе, чтобы оказаться здесь. Надеюсь, что Вир будет счастлив, и неприятные воспоминания со временем перестанут причинять ему такую боль. «Как думаешь, богиня долго будет восстанавливаться?» — спросила демоница, когда мы первыми зашли в пустую аудиторию. «Ох, Рони, вы пропустили вчера то, что Мойра вселилась в декана Грею и оглушила Сейгуна, заперев того в подвале». «Стоп!» — осенило меня внезапно, и я замахала рукой, пресекая вопросы девушки. «Если она ушла из тела Грея, значит, сразу же вселилась в кого-то? Декан была связана?» «Ну, ясно ведь». «Нет, смотри, я не знаю, как она перелетает из одного тела в другое. Но если ей для переселения нужен кто-то поблизости, значит, или этот кто-то заходил к Дриаде ночью, или... Или она перелетела в кого-то из вас?» — мрачно закончила подруга. И что это дает? Я понимаю, что можно вычислить, в кого она влетела, если узнать, кто еще входил в домик Дриады, но это будет только предположение. Мойра может летать бесплотным духом и вселяться в кого захочет?» Ронарика была скептично настроена. «Я знаю, что моя догадка неверна, потому что из нее получается, что и на поляне, когда воскрешали Сейгуна, она вселилась в кого-то из наших». Ронарику передернула. «Фу, даже думать об этом как-то мерзко». «У меня тогда возникла еще одна мысль. Как нам защититься? Есть ли такие охранные заклятия или что-то другое, чтобы никто, например, не мог завладеть моим телом?» Девушка минуту смотрела на меня, а потом отмерла и, схватив за руку, потащила со стула. «Нам нужно к Шарахсину». «Зачем? Не хочу я идти к этому ящеру облезлому. И лекция вот-вот начнется», — прошипела я. Пока мы шептались и спорили на задней парте, аудитория наполнилась студентами. «Ладно, пойдем после лекции», — уступила Ронарика, опускаясь на стул. Я только фыркнула, но мысленно уже обдумывала информацию. Драконы ведь имеют два обличия. Может, они владеют знаниями, как не пустить чужую душу в тело? «Доброе утро, группа», — приветствовал Риан, на ходу накидывая преподавательскую мантию на плечи. Он выглядел немного взбудораженным, и мы с Рони сразу насторожились, рассматривая его через призму того, что он сейчас может быть богиней. «Хорошо, что вся группа в сборе», — кивнул он нам, улыбнувшись уголком губ. «Начнем». По манере разговора это был прежний магистр. Ничто не выдавало обратного. Я перестала наблюдать и увлеклась материалом, конспектируя основные тезисы в тетрадь. Рейвен, сидевшая справа от нас, иногда кидала на меня неоднозначные взгляды, но я игнорировала их. К слову, магистр лекцию вел так, что хотелось слушать и слушать. Вся группа прилежно записывала за ним, и я поняла, что Риан для многих — любимый преподаватель. И последнее. «У вас временно другой декан. Сейгун де Санти. Магистр, знаток человеческой расы, полководец, историк и маг», — расписал вампир моего предка. Открылись двери в аудиторию, словно только и ждали этих слов, и наставник, так же, как и вампир часом ранее, вошел, накидывая мантию на плечи. «Магистр Сейгун — заместитель декана. Декан Блатна будет временно отсутствовать». «Ее тоже убили?» — ахнули девушки с соседней парты. «Нет, с ней все хорошо, уверяю вас», — твердо ответил Сейгун и посмотрел на меня. «Потомок, ты чего расселась? Бегом на следующее занятие, а потом на полигон. И не забудь, что вечером тебя ждет Брус в библиотеке. А забудешь, я напомню». Я подавилась смехом. «Ну что ж, ничего не меняется. За исключением того, что раньше я могла случайно забыть катану и не слушать нравоучений, а теперь наставник может догнать и приласкать, если выведу». Вслух же прозвучало: «У основной группы сейчас занятие с магистром Шараксином, у команды турнира с магистром Серевилом. Сати, собирай своих и за мной». «Можно мне похитить вашего командира на пару слов?» — остановился Игун Риан. «Девочка, не волнуйся, я быстро». Когда остались только я и он, Риан нарушил молчание. «Катана уже пуста?» — спросил мужчина, скорее подтверждая свои предположения. «Да, Сейгун мой предок, как оказалось. Очень далекий, но все же...» «Любопытно. О чем ты хотел поговорить?» — поторопила я его. «У меня еще волколаки не гулины, команда ждет, и в целом 100 миллионов дел». «Абадон, Эриса и Лория едут на турнир». «Я знаю», — спокойно ответила я. «А богиня? Нужно что-то предпринять, иначе убийство продолжится. Ты выяснил, кто следил за тобой тогда?» «Да, девушка с твоего курса, но она ничего не помнит о последней неделе». «Мойра была в ней», — подтвердил я. Вампир на мое спокойствие только сильнее разозлился. «Сати, я чувствую, как теряю тебя, твое доверие. Что мне сделать, чтобы вернуть симпатию, которую ты испытывала ко мне после плена у Адия в горах?» «Это так не работает», — покачала я головой. «И зачем ты послал Рейвен следить за мной?» «Если буду следить я, ты обидишься», — смутился он. «Ты не хотела бы сходить вечером на прогулку?» «Свидание?» «Нет, дружеская встреча. Расскажешь о ваших планах и догадках. Может, вместе сообразим, как избавиться от богини раз и навсегда». «Было бы здорово», — немного подумав, ответила я. «Но перед турниром я хочу все внимание посвятить учебе. Про опасность в лице Мойры я не забываю ни на секунду». «Я настаиваю», — улыбнулся вампир, и в его взгляде появилось что-то жесткое. «Я зайду за тобой в библиотеку и провожу до комнат». «Хорошо», — сдалась я. «Не потому что решилась на свидание, а потому что хотела поскорее попасть на урок к магистру Серевилу». Брувс рассказывал, что дракон — прекрасный преподаватель, и его лекции на вес золота. Добежав к дверям аудитории, я пригладила растрепанную косу и постучала. Лекция уже началась. «Входите», — раздался зычный голос, и я толкнула створку. «Доброго дня, Безлун, простите за опоздание, разрешите сесть», — скороговоркой выпалила я. Дракон просто кивнул, но мимолетно мне улыбнулся, отчего в уголках глаз собрались лучики морщинок. «Для вновь прибывших, повторяю, тема урока — защита от природной драконьей магии подчинения». Я села к Ронарике. «Риен», — только и спросила подруга, — пригласил на вечернюю прогулку из библиотеки к общежитию. Она хмыкнула. «Почему тогда у Шерха получилось принудить темных в таверне у Мирока и самого хозяина? Ведь они знали защитные. Знать и уметь применить разные вещи Сати. Тем более принц драконов сильнее обычного дракона в искусстве подчинения». Серевил сделал непонятный пас рукой, при котором нужно было успеть проговорить при Анитилама. «Я учу вас этому, потому что жизнь непредсказуема. Иногда защититься нужно и от близкого друга». Объясняя это, он взглянул на демоницу из-под маленьких кругляшей очков, словно знал об их отношениях с Шерхом. «Давайте попрактикуемся. Желающие?» Естественно, никто руку не поднял. «Милвин, прошу вас», — вызвал магистр. Парень нехотя встал, заметно нервничая, и спустился к помосту преподавателя. «Итак, я на счет три воспользуюсь магией подчинения, а ты попробуешь мне противостоять». Дождавшись кивка студента, он продолжил. «Раз, два, три». Серевил вскинул руки, и Милвина согнула в поклоне. Дракон тут же снял подчинение. «Студент Милвин, вы даже не попробовали». «Я боюсь подчинения, магистр. Я совсем не храбрец». И тогда дракон изрек то, что я впоследствии повторяла как «Отче наш». «Быть храбрым, мой мальчик, не значит не бояться. Быть храбрым значит быть испуганным, но все равно делать правильные вещи и пытаться победить страх». И уже тверже. «Еще раз, Милвин». Получилось. Магистр бросил подчинение в парня, но тот успел проговорить два слова и взмахнуть руками. Его движение напомнило то, как на земле изображали птицу, когда играли с тенью. Мы захлопали, а Милвин покраснел. «Отлично. Садись на место», — похвалил его Серевил. «Есть еще желающие?» Теперь абсолютно все подняли руки. Урок закончился. Ирони потянула меня за руку к аудитории, где преподавал шерх. Дракон как раз выходил. «Рика?» Увидел он нас, вернее, демоницу, и тут же улыбнулся. Ронарика смущенно вернула улыбку, но потом посерьезнела и попросила: «Надо поговорить». Мы зашли в услужливо открытые драконом двери. «Я слушаю». «Сати, объясни Шарахсину свои мысли о богине». Я излила соображение и ящер задумался. «Ты права. Есть браслет, который делается из горного металла. На него после наносят заклинание. Он сдерживает нашу звериную сущность, но опасен. Если дракон умрет с таким браслетом на руке, то его душа, заключенная в теле, не уйдет в туман. Она просто исчезнет, растворится в мире. Насколько я знаю, наши браслеты никогда не носили другие расы». «То есть он запирает душу в одном теле?» — уточнила я. «Не войти, не выйти? И если, к примеру, я буду носить его, Мойра не сможет завладеть моим телом?» «Теоретически, да. Значит, если защелкнуть такое украшение на руке того, в ком будет на тот момент богиня, она не сможет убежать, запертая в теле?» «Да, возможно, но убить придется и того, в кого она вселится, а этого нельзя допустить», — возмутилась Ронарика. «Не злись, я просто просчитываю варианты», — пошла я на попятный. «Шерх, ты сможешь достать много таких браслетов?» «Хочешь обезопасить всю Академию? А если кто-то умрет? Об их душе ты подумала?» — прошипел дракон. «Ладно», — стараясь оставаться спокойной, ответила я. «У тебя есть идеи получше? Вперед, а я послушаю». «Эй, успокойтесь оба. Шарахсин, достань, пожалуйста, сколько сможешь таких браслетов. Сати, нам пора на полигон, а потом в библиотеку», — сказала демоница, чем прекратила спор.